Глава 6. Холмс в юбке. Руслан. Трель будильника заставляет вздрогнуть и открыть глаза, чтобы обнаружить, что заснул я в кресле, пялясь на доску расследования. В очередной раз. Уже забыл, когда в последний раз в кровать свою ложился. Я и так дома почти не появляюсь, тут паутина уже в каждом углу. Ко всему прочему, добавилась фотография трупа без кистей рук. Только толку от этого мало, и сколько бы я ни думал, сколько бы красную нитку местами не менял, пока не разобрался, каким маршрутом они едут. У следственного комитета явно информации больше, но куда нам, простым ментам, до их величины? Но ничего, я не привык сдаваться и пойду до конца. Встав на ноги, разминаю затекшую шею, спину, что приняла форму спинки кресла, и подхожу к доске. Так, труп бесконечностей — это почерк Мамаева. Контролируемый им район — это 110-й. Естественно, труп привезли оттуда, соответственно, место преступления там. Размышляю вслух, барабаня пальцами по подбородку. Это у нас первый случай за месяц. Год хорошо начали. Цокаю языком и делаю заметку на доске, что надо связаться со следователем 110-го участка. Главное, чтобы последний. Вздыхаю и, развернувшись, иду в сторону кухни. Мне срочно нужен кофеин. Но я не успеваю кофеварку включить, как на моем телефоне снова раздается трель, только это уже не будильник. Возвращаюсь за сотовым и, схватив его с тумбы у стены, где висит доска с уликами, смотрю на экран. «Слушаю, Костя», — отвечаю своему оперу. «Мы вычислили местонахождение Баранова», — сходу оповещает о подозреваемом в деле с найденным неделю назад трупом с огнестрелом. «Адрес мне скинь и группу на место», — приказываю, уже схватив брюки с пола. «Так точно», — отзывается и выключается. Через секунду мне приходит сообщение с адресом, и, схватив куртку, я иду на выход. Вражда Мамаева и Косова, конечно, интересная, но мне и работать надо. Помимо этих двоих, преступников, к сожалению, хватает. Нельзя позволить моему личному расследованию засосать меня с головой. Снова. Прибываю на место почти в то же время, что и мои оперы с группой захвата. Чаще всего мы вчетвером справляемся, но в данном случае имеем дело с откинувшимся зэком, а они непредсказуемы. Что известно? Спрашиваю, подойдя к черному микроавтобусу, где парни готовятся. «Здесь живет бывшая жена и двое его детей», — отвечает Дубов. «Так, а зачем так много людей тогда?» Прищуриваюсь я, окинув взглядом группу захвата. «Есть предположение, что он держит их в заложниках», — влезает Вова. «Собственную семью?» — вопросительно выгибаю брови. 10 лет назад его жена сдала», — ответ лейтенанта ставит все на свои места. «Понятно. Так, все по местам и по моей команде заходим». Громко обращаюсь ко всем присутствующим. «Бронежилет!» — подходит ко мне Костя. «Уйди отсюда!» — отмахиваюсь от него я. «Руслан, охота в больничке полежать!» — с укором произносит. «Я там никогда не лежал!» — сухо отвечаю, доставая табельные из кобуры. «Конечно, ты ведь сбегаешь, как только пулю достают!» — фыркает друг. «Здание окружить!» — приказываю группе захвата, и те, кивнув, разбегаются. «Все, пошли!» Командую, и едва выходим из-за угла здания напротив дома, где прячется подозреваемый, как раздается выстрел. «Назад!» — рявкаю. «Еще шаг, и я ее пристрелю!» — прилетает из открытого окна на втором этаже. «Баранов, не будь бараном!» — кричу, выглядывая одним глазом. «Мне терять нечего, вы и так меня вычислили!» — роняет отчаянно. «Не пугай своих детей!» — продолжаю я. «Они не мои, эта шлюха нагуляла их!» — проговаривает, и раздается женский крик. «Подожди!» Говорю и, спрятав ствол обратно в кобуру, поднимаю руки и выхожу из-за угла. «Руслан, твою мать!» — прилетает в спину голос Кости. «Не приближайся!» — орёт Баранов и дуло пистолета на меня направляет. «Тихо!» — застываю на месте. «Смотри, ты в любом случае не убежишь. Дом окружен». «Я застрелюсь!» — угрожает. «Сначала ее пристрелю, потом себя!» — повышает голос и стволом в висок женщины тычет. «А, ну это другое дело!» Вздыхаю, усмехаясь. «Валяй!» Махнув рукой, смотрю на растерянное лицо Баранова. «Белов, ты с дуба рухнул!» Шипит из-за угла Костя. «Ну, чего ждешь? Пристрели ее, вышиби себе мозги, я вызову спецов, они заберут тела, и я поеду домой. А то я и кофе не успел выпить». Проговариваю и демонстративно зеваю. «Ты больной?» Нахмурившись, Баранов теряет бдительность, расслабив и опустив руку с пистолетом. «Я ведь не шучу!» «Да я понял!» Пожимаю плечами. «Ты просидел в тюрьме 10 лет за преступление, которого не совершал. Вышел, решил отомстить тому, кто тебя подставил. Отомстил, киваю. Застрелил его, что дальше? Он семью мою забрал, а меня на нары отправил!» Орёт так, что слюни летят. «Так вроде дети не твои, а жена, баб больше нету, что ли?» продолжая отвлекать, одновременно слушая наушник. Часть группы захвата уже под его дверью. «Я их отец!» — рявкает, снова дуло пистолета в башку бывшей жены направив. «Ну ты определись уже, Баранов, то твои, то не твои!» — развожу руками. «Мне это надоело!» — говорит и оружие с предохранителя снимает. «Ты бы оправдал себя, сдал бы Жарова нам и жил бы себе спокойно». Игнорирую его жест, точнее вид делаю. «Спокойно?» — горько усмехается. «Ни работы, ни денег, ни семьи! Нахрен мне такая жизнь!» «Все можно исправить, но проще руки на себя наложить, да?» Смотрю на него и на бледную, как снег, женщину рядом с ним. «Дети-то в чем виноваты? Убьешь ты сейчас их мать, сиротами оставишь». Очень не к месту в голове всплывает Комарова и ее слова, что родителей у нее нету. Ну куда вот сейчас мысли об этой занозе? Ладно, я уже не удивляюсь, что она ко мне в голову лезет днем и ночью, но не в такие моменты же. Мало того, что она появляется где не стоит, так еще и мысли мои оккупируют не вовремя. «Алло, Белов, у тебя заложник с дулом у виска, очнись!» — щелкает в голове. «Ну, Баранов, опусти пистолет!» — делаю попытку мирно. «Лучше тюрьма, чем могила, разве нет?» Преступник, задумавшись, опускает немного руку, и я готовлюсь отдать приказ группе захвата. «Вперед!» — говорю, замаскировав приказ под кашлем. Секунда, и Баранова скручивают, а женщину освобождают. «Белов, ты когда-нибудь доиграешься, получишь пулю между глаз, и тогда хрен отвертишься!» — хлопает по плечу Костя. «Когда-нибудь, но не сегодня», — отвечаю и направляюсь в подъезд. Дальше уже по уставу — записать показания свидетелей, оформить задержанного, протоколы, улики и так далее. Дело оформлено и передано в суд. Можно и кофе выпить, но кто даст? Не успеваю зайти в участок, как мне говорят, что Гущин меня искал, и он очень недовольный. Кто бы сомневался. Когда он мною был доволен? «Мне сказали, что вы меня искали, товарищ подполковник», — спрашиваю, открыв дверь и постучав ради галочки. «Белов, я тебя своими руками задушу», — цедит сквозь зубы. «Да что я уже сделал?» — вздыхаю и прохожу в кабинет. «Только что преступника поймал». Гущин разворачивает монитор компьютера и тычет в экран так гневно, что там темное пятно от его пальца остается. «Что, мать твою, это такое?» — рычит, встав на ноги, и галстук свой расслабляет. Я же смотрю в экран, где открыта страница в интернете. На самом верху надпись «Холмс в юбке». Ниже название статьи «Где мои руки?». Потом фото трупа бесконечностей, а дальше подробное описание преступления недельной давности. «Твою же мать!» Выругавшись под нос, немедленно покидаю кабинет начальника. Спешным шагом направляюсь к криминалисту. У него там сотрудник, который шарит в компьютерах. Платонов его вечно хвалит, а значит и мне он поможет. Открываю дверь, даже не думая постучать, и врываюсь в кабинет, отвлекая от работы Диму и его гения. «Руслан, что такое, вызов?» Припускает очки Платонов, отрываясь от бумаг. «Нет». Отмахиваюсь и приближаюсь к столу молодого парня с огромными наушниками на шее. «Мне нужно заблокировать один сайт», — заявляю, упираясь руками в стол, на котором стоит монитор иностранной марки. «Это возможно?» «Зависит от защиты», — округлив глаза, он смотрит на меня непонимающе. «Проверяй». Велю и взгляд к монитору переключаю. «Так сайт какой?» — спустя пару секунд произносит парень. «Холмс в юбке», — отвечаю, и Денис подавляет вырвавшийся смешок. «Руслан, что происходит?» — раздается мне в спину голос Платонова. «Жопа происходит, Дима!» — рявкаю. «Нас всех поимеют по самые гланды!» Выплевываю со злости, уже представляя, как я эту блогершу на куски порву. «Охренеть!» — не сдерживает эмоций Денис, когда открывает сайт. «Удивлен?» — хмыкаю я. «А как Гущин удивился!» — языком цокаю. «Удаляй давай!» «Я не могу, это не так работает!» — говорит парень, совсем не то, что я хочу услышать. «Дима, ты говорил, он гений в компьютерах», — поворачиваюсь к коллеге. «Так и есть, но... Во-первых, я даже взломать не могу, тут защита очень мощная», — прерывает начальника Денис. «Такие программы ставит только один человек под ником Фантом». «Почем?» — прищуриваюсь я. «Ну, имя в сети», — отвечает и сам хмурится. «Его все программисты знают, но никто никогда не видел. Вот он гений, а я так, середнячок», — говорит и лыбится. «Денис!» Цежу сквозь зубы и замечаю восхищение на лице парня. «Да, простите, просто нет компьютерного задрота вроде меня, который не хотел бы его защитную программу», — спешно проговаривает. «Так сложно ее получить?» — задаю вопрос, пока с трудом разбираюсь, чем этот фантом так знаменит. «И нет, я не первый раз компьютер вижу, знаю, что это такое, но никогда в этих сетях социальных не путался и не интересовался, как все работает. Все, что мне нужно, я знаю, а для остального есть специально обученные люди». «Она стоит бешеных денег», — фыркает Денис. «Это Холмс в юбке либо очень богатая, либо не знаю», — усмехается парень. «Значит, ты ничего не можешь сделать?» Вроде спрашиваю, но больше констатирую. «Нет, к сожалению, она должна сама удалить свои статьи или блог полностью», — пожимает плечами парень. «Но вряд ли она станет это делать, тут больше 2 лямов подписчиков», — тычет пальцем в экран, указывая на какие-то цифры. «Популярная особа, людям нравится, когда им открывают какие-то тайны, а судя по статьям, она подробно, не упуская деталей, описывает преступления в городе, и еще и с фотоотчетами. Ну понятно, откуда деньги на такие программы», — с сожалением в голосе проговаривает последнюю фразу. «Откуда?» «Все еще не понимаю я ни парня, ни что он говорит». «Ну, ее блог по подписке. Чтобы читать новую статью, нужно заплатить. Вот, смотрите». Опять в экран тычет. «Есть месячная подписка, годовая, и за каждую статью отдельно, но это уже дороже выходит». «Ясно». Выпрямляюсь, тяжело вздохнув. «Удивительно», — качает головой парень. «Что еще?» — спрашиваю, прикрыв глаза. «Этому блогу меньше года. Неплохо она поднялась», — хмыкает, продолжая листать. «Я же стою и пялюсь в экран, охреневая от увиденного. Фотографии трупов в каждой статье, и все эти трупы мне знакомы. Такие же фото висят на доске расследования у меня дома. Они все связаны с Мамаевым и Косовым. Во что эта девчонка влезла? Хоть чем-то помочь можешь? Может, временно доступ закрыть?» С надеждой в голосе интересуюсь у Дениса. «Могу по IP-адресу вычислить местонахождение», отвечает, подняв взгляд на меня. «Это я и сам знаю». Махнув рукой, я направляюсь на выход. Иду в свой кабинет, где в ящике стола лежит папка с личными данными Комаровой. Теперь понятно, почему так мало информации о ней. Сама почистила, точнее, заплатила этому фантому и убрали лишнее из базы данных. «Товарищ капитан», — встает передо мной младший лейтенант Дьяков, — «вам надо подписать...» «Не до тебя, Вова». Отмахиваюсь от него и иду к своему месту. «Но Борис Васильевич ждет отчет». «Поверь, ему тоже не до этого». Бросаю через плечо и падаю в рабочее кресло. Открываю ящик, достаю тонкую папку, нервно кладу на стол, открываю и пробегаюсь еще раз по строчкам. «Что-то случилось, Руслан?» — спрашивает Костя, занимая место по ту сторону стола. «Одна заноза случилась!» С выдохом отвечаю и записываю на бумаге номер дома и квартиры. «А поподробнее?» — не отстает Костик. «Поподробнее потом», — сухо отвечаю, встав на ноги, сую бумажку в карман и ухожу. Эта девица живет в районе 101-го участка, то есть под носом Косова. Там у них вся промышленность и база, откуда они распространяют эту дрянь. И судя по дате регистрации, она живет там дольше, чем этот чертов блок ведет. «Сколько же тайн у тебя, Комарова?» «Как ловко она меня обдурила!» Вслух произношу, вспоминая нашу беседу в кафе. «Значит, фотографии атмосфернее на рассвете. Но я тебе покажу, точнее посажу, и рассвет тебе только снится будет».